Эпилог. Сотник Ацеф. Прибыв в крепость Когтезарима по приказу Тарака Кровавого, я точно не ожидал встретить усталого, бредущего по плацу живого Таталемасо. А ведь это значит не то, что ему удалось каким-то невероятным образом вернуться из мира Маорзаше, но что еще более неприятно, это значило, что мои доверенные, или лучше сказать, подкупленные гоблины в крепости более ненадежны. Фактически, о столь знаменательном событии, которое случалось раз в пару десятков лет, меня так и не оповестили. Хотя, подозреваю, времени прошло более чем достаточно. И пока эти мысли пробегали в моей голове, Таталемсо, казалось, намеревался заурядно пройти мимо меня, будто бы даже не заметив. Вот только лучшего момента, чтобы намекнуть этому слизняку о его крупных проблемах, скорее всего, и не придумать. Во всяком случае, это заставит его метаться и совершать ошибки, которыми я с особым удовольствием воспользуюсь. «Что, празднуешь победу?» — зло прошипел я, нависнув над этим коротышкой. «О, Ацеф!» — рассеянно произнес Таталемсо. «Не скажу, что рад тебя видеть. Ты что-то хотел или просто позлорадствовать решил, что моя сотня стала меньше в 5 раз?» «Да мне плевать, что там у тебя произошло и как наказал тебя Тысячник! Но если ты думаешь, что, вернувшись из мира Маорзаше, я забуду о твоей опрометчивой ошибке, когда при господине Тараке ты упомянул о эле твоей батареи, то серьезно ошибаешься!» Зло прошипел я. «Да, я понес убытки, но мое могущество не зиждилось только на них. Так что, кроме появившейся ненависти к тебе, это лично у меня ничего не изменило». «Слушай, Ацеф...» Устало и абсолютно без какой-либо агрессии произнес Таталемсо. Словно не самый могучий сотник угрожал ему сейчас, а он где-то в подворотне с безмозглым грабителем разговаривает. «Ну вот честно, ты ищешь проблему там, где ее нет. Да и что старый сотник может мне сделать? У меня ничего нет». «То есть твои девки тебя теперь не заботят?» Насмехаясь, с издевкой произнес я. «Какие девки?» Абсолютно серьезно спросил Таталемсо, совершенно не понимая, о ком я говорю. И мой навык, определяющий ложь, это полностью подтверждал. «Которых ты оставил в своем форте?» Все же решил уточнить я этот вопрос, хотя такой прекрасный козырь уже смотрелся не так солидно, как мне представлялось еще мгновение назад. Ведь не зря же он их из пригорода потащил с собой. Да и насколько меня проинформировали соглядатые, Таталемсо выбрал их не случайным образом. «Ты про каких-то конкретных или вообще про всех? Там их около нескольких сотен». Снова недоуменно переспросил Таталемсо, явно уставая от этого бессмысленного разговора. «Я про твоих наложниц!» Начиная закипать, процедил я сквозь зубы, стараясь, чтобы на практически пустом плацу крепости нас никто не услышал. «Так и что, ты их убить хочешь?» Равнодушно дойдя до этой мысли, произнес Таталемсо. «Ну так убей. Мне-то что? Или ты вообще всех девок в провинции перевести хочешь, чтобы мне развлечься не с кем было? Ну так тебя другие аристократы не поймут». «Ты что, издеваешься надо мной?» Было вспылил я, но Таталемсо своим равнодушным взглядом и спокойным тоном заставил меня в тот же миг замолчать. «Ацеф, я вот одного не могу понять. Ну выжил я в мире с Шорс. Тебя-то это как касается вообще? Тебе же вопросов вообще никаких нет. Ты же меня не специально там бросил. Походы в другие миры — это все же не прогулка в городском парке. К такому исходу все должны быть готовы». «Чего ты мне зубы заговариваешь? За ролем все рассказал! Да и про элетовые батареи!» Вот тут Таталемсо меня прервал вновь, бесцеремонно и бесстрашно, при этом как будто бы устав от этого бессмысленного для него разговора. «Ацеф, что рассказал тебе дядя, мне неведомо. Это все-таки ваши личные дела. Потому что, когда я вернулся, первым делом к нему отправился в особняк. Сдал то драгоценное кольцо, непонятно зачем мне выданное. Он снял с меня привязку и попросил об одолжении упомянуть в кабинете господина Тарака об элетовых батареях. Очень просил. Мне-то откуда о них было знать? Сам подумай. Я же целый год в мире Шорс пробыл. Да и сотником меня сделали не просто так. У дяди с Тараком договоренность была. Это вроде как награда мне за выполнение миссии было. Непонятно только, что от меня конкретно хотели на этой миссии с этим странным кольцом. Но это не моего ума дело, и влезать в это я не намерен», — равнодушно произнес Тоталемсо. «Тут, что самое паршивое, так это то, что это Нурглово семя было во всем право. К тому же навык чувства лжи подтверждал его слова. А тем не менее, действительно, кроме слов Заралема о нападении Тоталемсо на него, других подтверждений нет. Тут еще и банкет семейства Со Тоталема устраивало, и претензий у них к нему не возникло. Очевидно, значит, это Заралем все подстроил. Этот предатель переметнулся к Таракку. В этом все дело. И ты думаешь, я поверю тебе на слово?» Также раздраженно произнес я. «Да мне все равно, Ацеф», — устало ответил мне Тоталемсо. «Имуществом я не обзавелся. Вот лет через 10 накоплю, вот тогда я буду беспокоиться. А сейчас-то что? Напасть на меня ты не можешь открыто, поскольку там такой штраф лепит тебе тысячник, что даже ты не потянешь его за убийство целого сотника. Это если я на миссию с тобой попаду. Вот тогда да, проблема. Но опять же, кто мешает мне поговорить с дядей, чтобы он попросил Тарака о переводе на другое задание? Так ведь? А про твое имущество и производство я вообще говорить не хочу. Сколько ты всего собрал и накопил за сотни лет своей жизни, столькими связями обзавелся. И я все равно не понимаю, отчего ты так хочешь устранить пешку, когда вокруг тебя сгущаются тучи в виде действительно могучих игроков. И ты думаешь, такими речами заставишь меня передумать и не убивать тебя?» Зло зашипел я, не желая соглашаться с такими стройными речами этого молодого сопляка. «А знаешь что, Ацеф, а хочешь, давай, сделай из меня своего врага. Почему нет?» Устало произнес Тоталем, совершенно не страшась меня, при том, что я возвышался над ним на целых 2 локтя. «Мне, очевидно, это выгодно будет. Трофеи там, навыки, может, редкие из твоих подчиненных. Или потерянного руками Тагрима накопителя маны было мало. Ты же видишь, как сложилась ситуация. Я тебя победить не смогу. Так, может, мелко нагадить только. Твои же подопечные не могут навредить мне, как, впрочем, и ты сам. И в этой ситуации, когда мы с тобой находимся в идеальном противовесе, не враждовать нужно, а наоборот, сотрудничать. И вот это было бы выгодно нам обоим. А ты девок хочешь извести. Как тебе вообще подобное в голову пришло? Я бы даже со стула не встал ради подобной мелочи. И ты, наверное, Ацеф, все же смени информаторов или аналитиков. У них явно мозгов нет, раз тебе преподнесли подобный ход, как нечто эффективное». Я так и остался стоять на плацу, пока, сказавший все, что хотел, Тоталемсо устало шел в сторону казарм. И который раз, прокручивая этот разговор в своей голове, я не мог найти место, где этот молодой выскочка был неправ. И, наверное, единственное, что действительно меня смущало, так это то, как из трусливого ничтожества могло всего за год появиться подобное бесстрашное чудовище. И если отбросить мои предрассудки и отстраненно посмотреть на сложившуюся ситуацию, то выходит, что никогда не подававший надежды Тоталемсо, оказавшись брошенным в мире ТСР, или тем более с Шорс, это на самом деле было неважно. Ведь кольцо не было активировано, а значит, он, несмотря ни на что, смог выжить. Да и врата между мирами открыть ему было вполне под силу. Так вот, из посредственного полевого мага, путем ковки с суровыми или, лучше сказать, невыносимыми обстоятельствами, появился на свет воистину могучий воин, имеющий бесстрашие и волю к победе, даже перед лицом неизбежной смерти. И такие чудовища появляются не чаще раза в 100 лет. И пока я обдумывал долгосрочные планы по его устранению в попытке ввести в долги и лишить звания сотника, вот только видится мне, за следующий год он станет настолько могущественнее и обрастет на этом фоне такими связями и возможностями, что это мне придется опасаться его. Да еще это при том, если сам Тысячник не начнет вкладывать в него средства. К тому же как-то упустил я из виду, поглощенный яростью из-за потери завода по производству эйлетовых батарей, что молодому сотнику удалось уже дважды выжить там, где это было невозможно. И не так уж важно, как это произошло. Удача, личная сила или неведомые покровители. Но все это теперь нужно учитывать в своих будущих планах, и, возможно, не так плохо было предложение Тоталемосу о сотрудничестве, как мне показалось на первый взгляд. Конец седьмой книги.